Мне нужно прочесть и написать кучу писем. Письмо на самом деле было только одно, из Новой Англии. Дорогой К.Р., вчера приходил старый Готлиб помочь мне вставить зимние рамы в окна. Они не тяжелые, но одному их поднимать очень неподручно. Поэтому мы заключили трудовой союз. Он помогает мне, я ему. Его сыновья не захотели фермерствовать, разъехались. Они с женой остались вдвоем в большом доме. Завтра иду к нему. Сегодня после работы я поил его чаем с печеньем. Говорили о том, о сём, размякли в сразу потеплевшем доме. И вдруг он спросил, почему я никогда не вижу вас в церкви? А мне было неловко врать ему. Разделенный труд, преломленный хлеб сближают, поэтому я стал говорить правду, которая в моем случае многословна и неубедительна. Я стал объяснять, что в течение всей жизни я так много думал про отношения человека с Богом, что из этих мыслей у меня вырос настоящий мысленный горб. Я не горжусь им, не рад ему, но мне нужно жить с ним, потому что ампутировать его нельзя. Горб этот такой разветвленный, высокий, чувствительный, причудливый, что нет ни одной церкви, в двери которой я мог бы пролезть с ним. Это должна быть такая причудливая дверь, в которую мой горб мог бы войти, как ключ входит в замочную скважину, но церкви с такой дверью нет. Поэтому мне приходится всегда оставаться у порога. Готлиб кивал сочувственно и был прав. Простой человек принимает неведомое легко и естественно, ибо для него оно всегда рядом, всегда лицом к лицу. Интеллектуал же отделен от неведомого горой псевдообъяснений, которые он сам же и громоздит увлеченно и неутомимо, и не замечает при этом, что все эти рациональные объяснения затвердевают в догмы, ритуалы, обряды, так что в какой-то мере, быть может, он был прав, тот провинциальный профессор, который назвал науку новой религией. Мне и самому подобные мысли порой приходили в голову, и знаешь, когда я впервые об этом подумал, смешно сказать, летел в самолете и глядел на стюардесс, выстроившихся в проходах и объяснявших, что надо делать в случае аварии. Мы все прекрасно знаем, что ни одному человеку еще не удалось спастись из самолета, упавшего в океан. Никто не успел натянуть надувной жилет, схватить плавучее сиденье, добежать до бокового выхода. Известно, что ветер врывается в пробоину с такой адской силой, что срывает всю одежду с людей, голые трупы будут качаться на волнах. А при ударе о землю гибнут не только пассажиры и команда, но часто и жители на земле, еще секунду назад воображавшие себя в полной безопасности. И тем не менее миловидные стюардессы, указывающие ритмичными движениями рук то на аварийный выход, то на сиденье, то на кислородные маски, наполняют наши сердца обманчивым покоем. Каждый день в тысячах взлетающих самолетов они исполняют свой ритуальный танец. Эти новые жрицы нового культа, нового идола, имя которому — безопасность. Да, пожалуй, так сказать будет точнее всего. Наши новые боги, которым мы поклоняемся со страстью и убежденностью, безопасность и здоровье. Это им мы строим сверкающие капища больниц, их служителям вверяем свою душу и тело, им платим огромные подати, несравнимые с церковной десятиной темного средневековья. А все эти горы лекарств, витаминов, мазей, разве не есть они наша новая святая вода, чудодейственные мощи, свечки к иконе? Раньше покупали индульгенции или платили за молитвы во здравие и за упокой, теперь мы покупаем все виды страховки. Недавно я прочитал объявление, предлагающее застраховаться от похищения инопланетянами, и совсем недорого. В нашем новом язычестве человек может устроиться вполне уютно и прожить до конца дней своих в душевном комфорте. Но при одном условии — он не должен думать о смерти, ибо здоровье и безопасность кончаются со смертью. И что тогда? Тогда-то неведомое выступает из тьмы, в которую мы оттеснили его своим сверкающим здравоохранительным базаром, садится перед нами и возвращает нам долю серьезности, необходимую для отсыхания интеллектуального горба. После этого дверь церкви откроется для тебя. Но не слишком ли поздно?